Все спало в ночь, как с громким порском под царский поезд до зари по всей окраине Поморской по льду рассыпались псари. В рицане шпор ходила горбис, приданье прятало свой рост за железнодорожный корпус, под железнодорожный мост. Орлы двуглавые в вуали, вагоны пульмана во мгле часами в ополе стояли, и мартом пахло на земле. Под Порховом в брезентах мокрых, вздувавшихся верзаста, вот сосна на весь Балтийский округ зевал пороховой завод. И уставал орел двуглавый по Псковской области, кружа, отстягивавшись облавой неведомого мятежа. Ах, если бы и мог попасться путь, что на карты не попал! Но быстро таяли запасы отмеченных на картах шпал. Они сорта перебирали из щипаного полотна, везде ручьи вдоль рельсы играли, и будущность была мутна. Сужался круг. Редели сосны, два солнца встретились в окне, одно всходило из-за тосна, другое заходило в дне. Чем мне закончить мой отрывок? Я помню говорок его, пронзил мне искрами загривок, как шорох молнии шаровой. Все встали с мест. Глазами в туне обшаривая крайний стол, как вдруг он вырос на трибуне и вырос раньше, чем вошел. Он проскользнул неуследимо сквозь строй препятствий и подмог, как этот в комнату без дыма грозы влетающий комок. Тогда раздался гул оваций, как облегчение, как разряд ядра невластного не рваться в кольце поддержек и преград. И он заговорил. Мы помним и памятники павшим чтим, но я о мимолетном. Что в нем в тот миг связалось с ним одним? Он был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, он гнул свое пиджак топыря и пяля перед кишти блед. Слова могли быть о мазуте, но корпуса его изгиб дышал полетом голой сути, прорвавшей глупый слой лузги. Эта голая картавость отчитывалась вслух во всем, что кровью были и начерталось, он был их звуковым лицом. Когда он обращался к фактам, то знал, что, полощая им рот, его голосовым экстрактом сквозь них история орет. И вот хоть и без панибратства, но и вольнее, чем перед кем, всегда готовый к ней придраться, лишь с ней он был на коротке. Столетий завистью завистлив, ревнив их ревностью одной, он управлял течением мыслей и только потому страной. Я думал о происхождении века связующих тягот. Предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. 1923-1928 годы.